Леонид полагал, что ему крупно повезло. Погибший патологоанатом Родион Кудрявцев работал в той же больнице, где когда-то начинал он сам. Скорее всего, старые связи должны помочь ему в наведении справок. Перед визитом он звякнул Илье Гольдштейну, который дослужился до заведующего патологоанатомическим отделением. Леонид не слишком заботился о том, чтобы поддерживать старые связи. К его удивлению, это с ним старались не терять контакта те, кто его знал. И только поэтому в жизни патологоанатома еще оставались старые приятели, к которым можно обратиться в случае чего. Леонид понятия не имел, почему так получается. С женщинами дела обстояли похожим образом. Он, казалось, притягивал их как магнит, не прилагая для этого ни малейших усилий. Они приходили к нему легко и охотно, а уходили незаметно, очевидно, так и не получив того, на что рассчитывали. «Ну ты даешь! ОМР!» — хохотнул Илья, крепко пожимая руку Леониду и провожая его в свой кабинет. «Знаем, знаем, как же! А ты здорово изменился, знаешь! Помнишь, какими мы были, когда работали здесь?» «Молодыми?» — рискнул предположить Кадреску, не вполне понимая, что имеет в виду старый приятель. «Не просто молодыми, совсем зелеными, тощими, как проволока. Слушай, как ты умудрился сохранить такую потрясающую форму? Я вот, как видишь, распустился совсем». Гольдштейн со смехом указал на свой явно обозначавшийся под халатом живот гурмана и любителя пива. «Жена периодически сажает на диету, но я добираю кило в местном буфете». Леонид не испытывал презрения к людям, пренебрегавшим собственным здоровьем. Скорее, он жалел их, жалел тела, погребенные под слоем жира, дряблые мышцы, не получавшие должной тренировки, расплывчатые черты лица, испорченные двойными подбородками, нездоровым цветом и мешками под глазами. Сам Кадреско посещал бассейн 4 раза в неделю. Благо, он находился прямо в больнице. Приходя еще до открытия, он имел в своем распоряжении 40 минут чистого времени, которые посвящал беспрерывному плаванию от одного борта до другого, засекая время по секундомеру. Кроме того, он бегал каждое утро в парке по часу или около того, и, несмотря на это, никто не сказал бы по свежему лицу Кадреску, что он поднимается ежедневно не позже 5. Занятия карате, которые он начал в 19 лет, не прекращались до сих пор, хотя находить время для тренировок становилось все труднее. Зато результат всего этого приносил Леониду ожидаемое удовлетворение. Зеркало улыбалось ему по утрам, отражая безупречный торс, которому позавидовал бы любой глянцевый журнал. Сочтя вопрос Ильи риторическим, Кадреску сразу перешел к делу. «Родько Кудрявцев?» — наморщив лоб, переспросил Гольдштейн. «А что именно тебя интересует?» «Да, дело неприятное. Я имею в виду, никого из моих знакомых, а уж тем более коллег, до сих пор не убивали». «Ужас, правда?» «Ну, я хочу сказать, могли бы просто ограбить и взять, что хотели. Душегубствовать-то зачем?» «Разве это было ограбление?» — удивился Леонид. «А что, нет?» «Ты в курсе, как именно это произошло?» «Ты об инъекции?» «Да, это, конечно, странно выглядит для ограбления. В деле написано, что при нем не обнаружили бумажника, зато золотой перстень печатка и цепь с крестом остались на трупе». «Верно, верно», — закивал Илья. «Странно говорить о Родьке, как о трупе. Этих сволочей ведь так и не нашли, верно?» «Нет. Но, может, ты вспомнишь кого-то, кто мог иметь зуб на Кудрявцева?» Неожиданно Гольдштейн расхохотался, схватившись за толстые бока. «Ну ты даешь!» — просипел он, закончив и пытаясь отдышаться. «Зуб? На Родьку? Кто? Наши клиенты, что ли? Так они, как видишь, совершенно безвредны. Лежат себе под простынками, стынут и своей очереди дожидаются». Леонид едва заметно поморщился. В отличие от большинства своих коллег, он не любил шуток над покойниками. Своих клиентов Кадреску называл не иначе, как пациентами, и полагал, что они имеют право на соответствующее отношение тех, кто ими занимается. «Естественно, я не имел в виду мертвых», — сказал Леонид. «А как насчет живых?» «Помилуй, Леня, ну какие могут быть враги у патологоанатома?» — развел руками Илья. «Хотя... хотя... ну, не знаю, не знаю. Может, зря только парня подставлю». «Какого парня, Илья?» «У Родьки был ассистент-ординатор Семен Суворов. Он его опекал, уж не знаю почему. Даже странно, понимаешь, ведь Родька не любил возиться с молодежью». «И что с этим ассистентом?» — поторопил Кадреску. «Да выгнал он его, вот что. Вернее, просто так, конечно, Родька его выгнать не мог, но заставил искать себе место в другой больнице. А мотив?» «Говорил, что не сработались. Я, конечно, удивился, ведь до этого вроде бы прямо душа в душу. Но я тогда не был заведующим, а потому всей этой канители не знал. Парень просто испарился в один прекрасный день». «Думаешь, он мог затаить обиду?» «Мог? Не знаю». «Еще кого-нибудь помнишь?» Илья отрицательно помотал головой. «Ладно. Тогда мне бы телефон и адресок этого Семена. Сделаешь?»